Глава 13. Станислав решил отправиться в офис интернет-магазина Виктора к 9 часам, резонно полагая, что раньше он застанет там только охранника. Но когда они с Дербеневым, которого, оказалось, зовут Мишей, нашли данный офис в одном из кабинетов большого здания, которое сдавало помещение в аренду, он оказался закрыт. «Ха, и где нам теперь кого-то искать?» Недоуменно посмотрел на Кричко лейтенант. «А мы сейчас по их номеру, который в интернете дан, позвоним и посмотрим, что нам ответят». Станислав, который заранее выписал все нужные контакты из интернета, стал звонить по номерам. Но все они молчали, хотя гудки были, а значит, сигнал на мобильные поступал. «Никто не отвечает», — пожал он плечами. «Ну а раз так, то мы поедем к ним на склад и будем там искать тех, с кем можем поговорить о Байнуре». Адрес, по которому находится склад, он искал по Яндексу и нашел довольно быстро. А вот добираться до него им было сложнее из-за пробок на улице. В предпраздничный день, перед 8 марта, многие спешили сделать необходимые покупки. И машин на дороге, даже в 10 часов рабочего утра, было немало. «У тебя есть девушка?» — спросил у Миши Кричко, выруливая наконец-то на автостоянку возле здания склада. «Есть», — улыбнулся тот. «Что ты ей завтра дарить будешь?» «Я ей завтра предложение буду делать. Я ей кольцо купил». «Молодец», — похвалил Станислав. «Думаешь, что она согласится за оперативника выйти? Работа-то у нас беспокойная». «Надеюсь, что скажет «да». Мы с ней уже 2 года вместе живем, а я все никак не решался официально ей предложение сделать». Станислав внимательно посмотрел на осмутившегося под его пристальным взглядом Дербенева. «Удачи тебе, брат!» Наконец хлопнул он его по плечу и улыбнулся. «Я своей невесте, которая все-таки потом стала моей женой, целых 2 раза предложение делал, прежде чем она согласилась за меня замуж выйти. Зато у нее было время взвесить все за и против. Целый год думала, а когда согласилась, то я сразу ее предупредил, что хоть и в горе и в радости, но теперь уже я ее никуда не отпущу. Она согласилась и с этим, и сказала, что, мол, знает, за кого замуж выходит. За оперуполномоченного уголовного розыска. А значит, теперь ей дан пожизненный срок быть моей женой», — рассмеялся Станислав. «Буду делать предложение, обязательно ей об этом скажу», — серьезно ответил Дербенев. Войти на склад магазина оказалось не так просто. Все двери были закрыты. А в ответ на звонок в одну из дверей к оперативникам вышли целых 2 охранника. По их накачанным фигурам и непроницаемым лицам, а также неформенной одежде, можно было подумать, что они не охранники на складе, а вышибалы в ночном клубе. Но охранники были предельно вежливы, что хоть немного сглаживало то напряжение, которое почувствовал Кричко, когда его смотрели с ног до головы, словно просканировали рентгеном. «Доброе утро! Вы кого-то ищете?» — спросил один из охранников, который был постарше. «Да». Станислав достал удостоверение и показал его. «Мы бы хотели поговорить с кем-нибудь из начальства. В офисе мы никого не застали, а поэтому вынуждены были приехать сюда», — добавил он, увидав недоумение на лице охранника. «Предпраздничный день. Наверное, приедут позже», — не вдаваясь в подробности, ответил охранник. «У нас нет времени ждать. Убита одна из сотрудниц, которая работала на этом складе интернет-магазина, и мы выясняем все обстоятельства дела». Станиславу не понравилось желание охранников отфутболить их обратно в офис. «Кроме старшего менеджера и работников склада, вы тут никого не найдете», — настаивал охранник. Ему явно не хотелось связываться с уголовным розыском, а уж тем более впускать оперативников в помещение. «Тогда зовите старшего менеджера. Нам нужно задать несколько вопросов касательно личности убитой». Охранник посмотрел на своего напарника, и тот, кивнув, удалился вглубь помещения. «Сейчас к вам выйдут. А пока что побудьте здесь». Охранник жестом пригласил Кричко и Дербенева войти в какое-то помещение. «Садитесь». Кивнул он на два стула, которые стояли в небольшом узком коридорчике между входной дверью и еще одной дверью, которая вела внутрь помещения. Сам охранник запер входные двери на ключ и вышел, оставив Станислава и Мишу сидеть и смотреть на голую стену в двух шагах от них. Кричко быстро осмотрелся и увидел небольшую камеру на стене. «Да, охрана у них тут нехилая», — камеру заметил и Дербенев. «Такое впечатление, что это банк или склад с золотом. Чего тут охранять? Еда да тряпки. Я смотрел в инете, чем они торгуют. Так себе товар. Вайлдберрис и то разнообразнее ассортимент. Может, это потому, что они еще толком не раскрутились», предположил Станислав. «Я слышал, что этот интернет-магазин только недавно открылся». «Года полтора назад», кивнул Дербенев, и тут двери открылись, и охранник пригласил их войти. Помещение, в котором оказались оперативники, было еще одной комнатой для охраны. В ней стояли два стола с компьютерами, на мониторах которых, как мельком заметил Кричко, отображались картинки со всех комнат и уровней склада, а также периметр вокруг здания снаружи. «Чем могу быть полезна уголовному розыску?» Перед сыщиками появилась дама средних лет в строгом брючном костюме и с короткой стрижкой. Макияж на лицо был нанесен умело, вполне соответствовал образу бизнес-вумен. Судя по тону ее голоса и манере держаться, женщина была на этом складе не просто старшим менеджером, а может даже кем-то повыше, что и подтвердилось в ходе дальнейшего разговора. Женщина оказалась управляющей. Кричко представился, протянул удостоверение, на которое дама даже не взглянула, и представил своего напарника. «Нам нужно поговорить об Айнуре Усиновой, которая работала на этом самом складе», добавил он. «Нам бы хотелось узнать об этой девушке некоторые подробности». «Меня зовут Инга Леонидовна», — представилась женщина. «Мне сказали, что она убита». Дама посмотрела на молодого охранника, как бы давая понять, кто именно сказал ей об этом. «Но у меня на этот счет другие сведения. Ребята, которые живут, а вернее жили с Айнурой в одной комнате, сказали мне, что она внезапно решила уехать обратно домой». Инга Леонидовна пожала плечами. «Своим работникам мы выплачиваем зарплату по договору раз в неделю. Айнура уехала уже после выплаты зарплаты, поэтому у меня не возникло никаких сомнений, что ребята говорят правду. Впрочем, давайте пройдем ко мне в кабинет и там поговорим». Она развернулась и вышла в дверь, ведущую из охранного помещения. Кричко и Дербенев переглянулись и направились за ней. «Так вы говорите, что Айнуру убили? Где?» — спросила Инга Леонидовна, чуть приподняв брови. «В Москве», — ответил ей на этот раз Дербенев. «Девушку нашли на одной из набережных, и у нас есть основания полагать, что ее смерть была насильственной». «Вот как? Так вы еще точно не знаете, убили ее или она сама?» «Нет, пока точно этого мы не знаем», — ответил Станислав. «Но...» «Так может...» — быстро перебила его Инга Леонидовна. «Это просто несчастный случай или она сама? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Ах, бедная девочка, я всегда подозревала, что с ней что-то не так!» — воскликнула женщина, явно сфальшивив и перестаравшись с интонацией. «Что именно с ней было не так?» — спросил Станислав. «Она... понимаете, это не только мое впечатление». Инга Леонидовна сложила пальцы в замок и поднесла их к губам. Пару секунд помолчала и продолжила. «Ребята, которые с ней работали в одной смене и жили в одной квартире, мне говорили, что она какая-то странная. Нередко впадала в задумчивость, была рассеянной, вздрагивала, когда ее окликали. Потом вдруг становилась возбужденной, деятельной, не впопад смеялась. Ребята не говорили, принимает ли она наркотики. Или, может, у нее были какие-то проблемы дома, или не лады с ее парнем. У нее был парень, не знаете? «Я много чего обязана знать о тех, кто работает в нашей компании», — голосом строгой училки заявила Инга Леонидовна. «Айнура проработала у нас полгода и вполне справлялась со своими обязанностями». «Простите, перебью», — вмешался Дербенев. «Чем именно девушке приходилось заниматься у вас на складе?» «Она собирала заказ», — ответила менеджер. «Распечатывала список из интернета. Есть у нас такая страничка заказов», — пояснила она. «А потом по списку формировала его и, отсканировав штрих-код товара, относила его на пункты сборки посылок». «Понятно», — кивнул лейтенант. «Продолжайте». «Насчет того, был ли у нее парень, я не знаю. Но вы можете узнать это от ее друзей. Коллектив у нас очень дружный», — слащаво улыбнулась Инга Леонидовна. «Хотя и не слишком большой. А вот что касается проблем с наркотиками, если бы они у нее были, то она бы у нас не работала. У нас тут все очень строго. Вы ведь видели, какая у нас серьезная охранная система?» «Да, серьезная», — быстро согласился Станислав. «Вы сказали, что были уверены, что Айнура уехала домой. Вам об этом сказали ребята, которые с ней жили в одной квартире? Мы знаем, что она жила в Химках, но вот адреса у нас ее нет. Вы нам его дадите?» «Конечно же дам. Какой может быть разговор?» — заверила Инга Леонидовна и быстро что-то записала на листке бумаги. «Вот, пожалуйста. Если хотите, то я пошлю кого-нибудь из ребят с вами. Впрочем, я вспомнила. Сегодня весь квартет, все четверо, взяли выходной. Завтра праздник». Улыбнулась она, но улыбка у нее получилась такой же хищной, как улыбка акулы, увидевшей потенциальную добычу. «Тогда нам нужны их номера телефонов», — быстро сказал Дербенев. «У меня есть только номера телефонов двух девочек, Натальи и Арины. Этого будет достаточно? У них вы можете узнать номера Егора и Матвея». «Давайте, какие есть, и фамилии девочек напишите», — ответил Станислав. «Кто знает, вдруг их дома никого не окажется, и нужно будет договариваться с ними о встрече». «Так давайте я сама сейчас позвоню и узнаю, где они», — предложила Инга Леонидовна. «Ваши номера им не знакомы, могут и не ответить», — пояснила она свое предложение. «Разумно», — согласился Кричко и кивнул. «Звоните». Менеджер нашла один из номеров у себя на смартфоне и позвонила. «Наташенька», — приторно-ласково запела она, — «где вы, девочки мои, сейчас находитесь?» «Дома?» «Замечательно. Нет-нет, выходить сегодня не нужно». «Что? Собираетесь уходить? А Матвей с Егором где?» «Нет». «Наташенька, у меня в кабинете два оперативника из уголовного отдела полиции». «Да, они хотят с вами поговорить об Айнуре. Бедную девочку нашли убитой». Инга Леонидовна покосилась на Кричко, который покачал головой, заметив ее быстро брошенный на него взгляд, и поправилась. «Вернее, они нашли тело Айнуры, и теперь расследуют ее смерть. Так что придется вам перенести поход в магазин и дождаться их дома. Вы ведь не хотите, чтобы вас приглашали в управление?» — с нажимом спросила она. «Вот и хорошо. Найдите парней, пусть тоже подтягиваются. Скажите им, что это очень срочно». «Да, скажите, что я велела». Менеджер резко прервала разговор и, посмотрев на Станислава, с улыбкой сказала: «Они будут ждать вас столько, сколько нужно». «Отлично», — встал Станислав. «Но вы нам все-таки номерочки телефонов их запишите на всякий случай. И свой заодно. Мало ли, вдруг срочно понадобится с вами еще раз поговорить». Хотя и неохотно, но Инга Леонидовна выполнила просьбы Кричко. Когда же оперативники вышли и в сопровождении охранника направились к выходу из помещения, она быстро набрала еще один номер на своем смартфоне. Нервно постукивая носком туфли по полу, менеджер, едва ей ответили, прошипела в смартфон. «Егор, они ее нашли! Делай, что хочешь, и говори им все, что хочешь, но только чтобы духу легавых больше близко не было ни около вас, ни возле склада. Ты меня понял?»